Глава 11. Ира. 2 недели. 14 долгих дней от Мироны ни слуху, ни духу. И самое ужасное, что я скучаю. По этому жалкому, наглому, бессовестному изменнику. Наверняка обиделся, как мальчишка, что я не бросилась его защищать перед полицией. А нечего было врываться ко мне домой. Я не хочу его видеть. Так почему же тогда от его отсутствия в груди так ноет? Катя, сидящая рядом на лекции, все замечает. Она слишком проницательна. Я измотана. Постоянно придумываю отговорки, почему мой взгляд так часто блуждает по дверям. «Доброе утро!» Раздается знакомый хриплый баритон, от которого сердце совершает немыслимый кульбит. В аудиторию вальяжно входит Чеширский, собственной персоной. Одет с иголочки. Темный, идеальный сидящий костюм, подчеркивающий мощь его плеч и узкую талию. Цепкий взгляд за секунду сканирует помещение и находит меня. На его губах тут же появляется обаятельная и самоуверенная улыбка, от которой меня передергивает. Не нравится мне эта его довольная, торжествующая морда. С чего бы? Итак, приступим. Перекличка. Заявляет наглый бывший кот. И его низкий и властный голос обволакивает зал. Я мгновенно закипаю. А где он был, позвольте спросить? Целых 2 недели пропадал. И это он называет добиваться меня? «Ты сейчас треснешь от напряжения», — шепчет Катя мне на ухо. «Поговори с ним уже, ради всего святого». «Поговорю». Цежу с такой силой, сжимая ручку, что она вот-вот хрустнет. «Я с ним так поговорю». «А где вы были, Мирон Генрихович? Мы так по вам скучали». Нарушая тишину, вкрадчиво произносит наша местная королева общаги Лена Царёва. «Без вас занятия вообще не в радость». «Я обязательно передам это декану Царёва», — ухмыляется Мирон. «Ему, я уверен, будет чрезвычайно интересно послушать ваше мнение о качестве его лекций». Лена и ее подруга Лана надувают свои накачанные силиконом губки. Надо же, Чеширский умеет поставить на место. До конца лекции делаю вид, что совершенно не замечаю Мирона. А внутри у меня бушует настоящий ураган из гнева, обиды и ревности. Где он был? С кем? «Ира Горская, задержись после лекции», — говорит жестко. «У меня занятия в другом корпусе». Парирую, собирая вещи. «Так что не получится, Мирон Генрихович. Сегодня важная контрольная». Чеширский прищуривается. Его взгляд становится тяжелым и пронзительным. «Тогда зайдите ко мне в кабинет после занятий. Вопрос срочный». «Если получится». Бросаю через плечо. Одариваю бывшего самым ядовитым, токсичным взглядом. И с гордо поднятой головой выхожу в коридор. Катька семенит следом. «Жёстко ты с ним. Ира, сама же потом плакать будешь, что стервой была. Поговори ты с ним нормально». «Поговорю. Но пусть сначала помучается». Откидываю волосы. «Пусть посидит и понервничает. Приду я к нему или нет?» «Ир». Вдруг нас настигает знакомый голос. Это Носов. «Привет». «Что?» Раздраженно фыркаю, не сбавляя шага. Все эти недели он не дает мне прохода. С чего вдруг такая настойчивость? Мы 3 года учимся в одной группе. И за все это время, кроме похабных шуточек в адрес Царёвой и нескрываемого разглядывания юбок у нашей молодой преподавательницы, никаких признаков интереса к противоположному полу он не проявлял. А тут на тебе, воспылал страстью. «Носов, свали побыстрее, мне нужно на семинар. Иди глазки строить Грошковой. Она от тебя без ума». «Да я не о том, Ир». Он догоняет меня и встает на пути. «Отец устраивает фуршет в субботу вечером и прямо попросил меня прийти со спутницей. Я хочу пригласить тебя». «Вот тяна». Я останавливаюсь, как вкопанная, и Катюха врезается мне в спину. Тихо икает. «Ты совсем попутал, Денис?» Складываю руки на груди. «На такой фуршет девушку берут, а не одногруппницу, не пришей кобыле хвост. Так ты мне нравишься». Он делает шаг ко мне. И тут я понимаю, что Носов не так прост, как кажется. Вблизи он большой, высокий. Его плечи кажутся невероятно широкими. Опасный мажор с пустыми глазами. Вообще ему дорогу переходить не стоит, но я и здравый смысл понятия, увы, часто несовместимые. Слишком близко, Денис. И позволь уточнить одну деталь. Мы с тобой никогда. Понимаешь? Мне не интересны сейчас никакие отношения. Тебе отношения никто и не предлагает. Батя просто помешался. Вздыхает Денис, и в его глазах мелькает что-то похожее на беспокойство. Он хочет, чтобы ты приехала. А его, поверь, лучше не злить. Зачем я твоему отцу? Искренне недоумеваю. Без понятия. Ты меня очень выручишь, Ира. Нет, Носов, справляйся сам. Сейчас и без твоих фуршетов проблем полная котомка. Разворачиваюсь и бодро припускаю в сторону корпуса. Носов не преследует. Катя через пару минут получает сообщение и, извинившись, сваливает. А я, отсидев все пары, с необъяснимым чувством тяжести в груди и дрожью в коленях, всё-таки направляюсь в кабинет Мирона. Не знаю, что он там задумал, но его настойчивые поползновения надо прекращать. Пора высказать всё в лицо. Тук-тук. Стучусь. И, не дожидаясь ответа, захожу в полутёмный кабинет. Никого. Что за дичь? Неужели опять какая-то игра? Щёлк. Сзади раздаётся мягкий, но зловещий звук поворачивающегося ключа в замке. В следующее мгновение мою талию обвивают сильные руки. От прикосновения по спине пробегает разряд тока. Чеширский. Шиплю, пытаясь вырваться, но его хватка лишь усиливается. «Ты берега совсем попутал? Отпусти сейчас же!» «Не отпущу». Рычит мне на ухо, и от горячего дыхания по коже бегут мурашки. Он толкает меня вперёд, к своему преподавательскому столу. Я соскучился, Ирка. Это пиздец какой-то. 3 года сплошной дрочки, я больше не могу. Хочу тебя. «Эй!» Пытаюсь отпихнуть его, упираясь ладонями в твёрдую грудь, но тело уже предательски откликается на его близость. «Мне не интересны подробности твоей личной жизни, Мирон. Отпусти!» Но его руки уже скользят по моим бёдрам, ладони обжигают кожу. Закусываю губу до боли, чтобы не издать ни звука. Чёрт из два Чеширский узнает, что его прикосновение сводит меня с ума. «Ириша. Хрипит». Поворачивает меня к себе и берёт моё лицо в свои большие тёплые ладони. Ты прости меня, но я просто пока не способен соображать. Чешир. Начинаю, но его губы грубо и властно накрывают мои, обрывая всякие возражения. Он жадно впивается в мои губы, словно хочет поглотить, вобрать в себя. И я ломаюсь. Обвиваю сильные плечи, прижимаюсь к Мирону всем телом, чувствуя каждый мускул. Чеширский. Сволочь. Но остановиться невозможно. Я тону в нём, как и 3 года назад. Постанываю прямо в его наглые, требовательные губы, уже не в силах сдерживать свои чувства. Бесстыжий, наглый, самоуверенный кошак. Но такой родной. И пусть между нами пропасти забиты недоверие, моё предательское тело помнит его и хочет. Иришка. Стонет, ладонями сжимает мою попку. Я чувствую его мощное возбуждение. Я чуть не сдох без тебя эти недели. Я тоже. Чёрт, я тоже. А у меня было всё отлично. Лгу, пытаясь сохранить остатки гордости. Твоя измена? Бесценный опыт. Врёшь. Рычит Мирон, снова погружая меня в поцелуй. «Ты моя Ира. От макушки и до самых пяточек. Всегда была и будешь». «Не твоя, а?» Вскрикиваю, когда его горячие ладони находят мою грудь. Нагло, без стеснения. Мирон тискает её, большими пальцами проводит по соскам, которые моментально набухают и твердеют, игриво упираясь в его ладони. И я ничего не могу с этим поделать. Я скучала, умирала от тоски, тосковала по его рукам, его запаху, по этому безумию. Не могу больше ждать. Бормочет Чеширский. Его голос срывается от страсти. Одной рукой он расстёгивает мои джинсы, другой прижимает меня к себе. Просто не могу. Прости. Стой. Слабо сопротивляюсь, хотя сама уже сгораю от желания. Внизу всё пылает. Трусики промокли насквозь. Сердце колотится так бешено, что, кажется, вот-вот выпрыгнет из груди. Я хочу его. Боже, как я хочу его, этого негодяя! В конце концов, я сдаюсь. Тихо, почти неслышно киваю, давая согласие. Мирон достает из бумажника презерватив. Ловким движением сдвигает в сторону мои трусики, и я чувствую, как его напряженный член упирается в мою готовую влажную плоть. Чеширский толкается в меня и замирает. И в этот миг вся страсть разбивается о ледяное непонимание в его голосе. «Ириш, ты что? Ты не девственница?» Эти слова обрушиваются на меня, как удар обухом по голове. Распахиваю глаза, и горькая соленая волна подкатывает к горлу. Всё возбуждение и нежность мгновенно испаряются, оставляя после лишь жгучую унизительную боль. С силой отпихиваю Чеширского от себя. Дрожащими руками поправляю скомканные трусики, застегиваю джинсы. Хватаю сумку с пола. «Какая же ты всё-таки сволочь!» Выкрикиваю, давя подступающие слёзы. И вылетаю из кабинета, хлопнув дверью так, что, кажется, содрогнулись стены.